После полудня Томас был уже у себя дома. Он быстро переоделся в самую старую свою одежду. Плохо сидящий пиджак, застиранную сорочку и поцарапанные ботинки с отстающими подметками. Брюки были обтрепаны внизу, помятая шляпа скрывала половину лица. В таком виде он вышел из дому и направился к Эджвер-роуд в северной части Гайд-парка, где, как знал Томас, найдутся все, кого он искал, а главное – женщины. Был поздний весенний полдень, ветер гнал по небу облака. В густой траве лужаек все еще желтели нарциссы. Няньки в туго накрахмаленных юбках чинно катили перед собой коляски с младенцами. Детвора постарше послушно следовала рядом. Мальчики на палочках-скакалочках, девочки с куклами в руках. Пара мальчуганов играла с колесом, а еще один шалун грозно размахивал деревянной саблей. Питу было не по себе из-за этой убогой одежды, а еще от того, что по долгу службы он должен общаться с сутенерами и проститутками. В то же время он был бодр, а шаги его уверены и энергичны. Томас испытывал приятное ощущение свободы, покинув стены участка. Более того, он избавился от навязчивой идеи, что кто-то постоянно заглядывает ему через плечо, и сейчас он услышит слова критики, готовые сорваться с чьего-то языка. С Эджвер-роуд он свернул налево, на Кембридж-стрит. Пройдя половину улицы, спустился по ступеням в проход между домами и постучал в дверь подвала. Подождав немного, снова постучал дважды. Через несколько мгновений дверь приоткрылась, и в щелке Пит увидел настороженный глаз и кончик носа. «А, это вы, мистер Пит. Что заставило вас спуститься так низко? Вы ведь теперь крупная шишка? Или они вытурили вас? Всяк сверчок знай свой шесток, не так ли? Вы не родились джентльменом, а ваш ум вас таким не сделает. Джентльмены, ох, как не жалуют умных. Значит, снова занимаетесь черной работой?» Дверь не открывалась. «Приходится», — уклончиво ответил Томас. «Как видишь». Глаз недоверчиво окинул его с ног до головы. «Вижу, вид у вас хуже не бывает. Что вам угодно? Я ничего такого не сделал. И вообще я не по вашей части». «Женщины», — коротко сказал Пит. «Кое-кто из твоих девиц работает в парке». «Может, да, а может и нет, точно не скажу. А что вам от них нужно? Они не отрубают головы клиентам, за это я ручаюсь. Это было бы плохо для бизнеса. Да и к чему им это делать? Нет никакого смысла. А если вы так думаете, сэр, то у вас что-то другое на уме». «Темните, сэр». Он глухо рассмеялся. «Ты впустишь меня, или мне придется вызывать их по одной в участок?» «Вы крутой полицейский и несправедливый», — проворчал человек за дверью, но все-таки открыл ее. Пит вошел в просторную комнату, до отказа уставленную разносортной мебелью. Стульями, кушетками, столами, зеркалами, мягкими креслами и шезлонгами. Вся обивка была или в красных, или в ярко-розовых тонах. Здешняя теснота действовала на Пита угнетающе. Он боялся, что на него вот-вот что-то упадет и придавит. Однако все здесь стояло прочно, на века. Человек, занявший свое место на небольшом свободном от мебели пятачке, на ярко-красном с золотом ковре, был среднего роста, с всклокоченной бородой и шевелюрой. На его худом узком лице орлиный нос казался инородным предметом. Да и весь он казался составленным из разных частей. Согбенные плечи, правая сторона тела словно усохла, правая рука была длиннее левой. Он настороженно смотрел на Пита своим проницательным взглядом. «Жизнь всегда несправедлива», — философски заметил Томас. «Но каждый старается взять от нее все, что может. Я могу прислать мистера Телмана, если хочешь». Человек сплюнул и недобро сощурил глаза. «Этот душегуб просто ублюдок. Я с удовольствием помог бы ему оказаться на дне озера, а еще лучше в могиле». Пит удержался от соблазна заметить, что не ждет подобного подвига от сутенера. «Охотно верю», — сказал он сухо. «Кто из девушек сейчас работает в парке? И не вздумай кого-нибудь упустить, я все равно узнаю, и уж тогда постараюсь, чтобы тебе предъявили обвинения по всем статьям Уголовного кодекса». «Власть ударила вам в голову, мистер», — ответил сутенер, скривив губы. «Вы всегда были крутоваты». «Ерунда. Ты получал лишь то, что заслужил. Не больше». «Но если не скажешь, кто был в парке в тот вечер, я тебе не позавидую». «А пока, мисс, скажи мне». Пит, наконец, сел на мягкий стул, который, против его удивления, оказался очень удобным. Он вытянул и скрестил ноги и откинулся на спинку стула. «Кто-нибудь новенький появился на твоем участке?» Сутенер улыбнулся и многозначительно провел пальцем по горлу. Увидев, что Пит его понял, он добавил. «Пока нет. А я сам этого не делал. Я свожу счеты со своими соперниками без таких опасных штучек». Лицо его скривилось в презрительной гримасе. «А если бы дошел до таких несолидных и опасных методов сведения счетов, то сделал бы это где-нибудь в другом месте, а не в парке, не так ли? Если джентльмены будут бояться заходить в парк, лопнет все мое дело. Я не дурак. А если вы думаете, что я на такое способен?» «Нет, я этого не думаю», — нетерпеливо перебил его Пит. «Но полагаю, что твои девицы могли бы что-то заметить. Более того, они могут знать, не появился ли в парке кто-то с дурными намерениями, странными вкусами и привычками и здоровенным ножом в руке». «Нет, никто здесь не появлялся, все как обычно. Джентльмены, гуляющие по парку, все со своими привычками и фокусами». «Кое-кого они могут завести слишком далеко, тебе не кажется?» Томас вопросительно поднял брови. «Какой-нибудь новенькой это может не понравиться, а?» «Ага, вот оно что. И она отрубает ему голову?» «Не сама, конечно». «Я не хожу хвостом за девицами. Клиентам это не нравится», — хохотнул фальцетом сутенер. «Эти кавалеры думают, что никто об их проделках ничего не знает, поэтому хотят держать все в секрете». Он криво ухмыльнулся, обнажив черные зубы. «Я, как видите, топора с собой не ношу». Он встал в нелепую позу. «Простите, сэр, но мои девочки не любят этого. А вы бы легли бы вот так запросто на траву, если бы я вас попросил, чтобы мне было удобнее оттяпать вам голову и проучить за странные привычки?» «Нет, от такого дела мне прибыли никакой». «Их сначала хорошенько оглушили ударом по голове», — сердито пояснил Пит, но вынужден был согласиться с разумными доводами бывалого сутенера. «Если достаточно стукнуть по голове, то зачем еще ее отрезать?» Он насмешливо выпятил губу. «Кто-то все же делает это», — серьезно произнес Пит. «Кто из твоих девиц был в эти вечера в парке?» «Мари, Герти, Сиси и Кейт». Сутенер охотно назвал имена проституток. «Позови их сюда», — коротко приказал Пит. Тот, чуть поколебавшись, исчез, а через несколько минут в комнату вошли четыре усталые, плохо одетые женщины. Дневной свет беспощадно изобличал их профессию. Вечером при свете луны или газовых фонарей они, возможно, и могли казаться привлекательными, но сейчас было видно, как увяла их кожа. Волосы их давно утратили живой блеск и были нечесаны. Когда бедняжки открывали рот, то были видны многочисленные щербины в их давно потерявших белизну и блеск зубах. «Берт сказал, что вы ищете этого психа, который убивает людей в парке. Мы ничего об этом не знаем», — сказала Кейт. Три ее товарки дружно закивали головами. Одна из них подобрала юбки, другая смахнула со лба светлую челку. «Вы были в парке эти два вечера», — напомнил им Пит. «Да, какое-то время были», — согласилась Кейт. «Видели кого-нибудь у озера примерно в полночь?» «Нет». На лице проститутки было любопытство, она улыбалась. В свое время ей приходилось не раз разговаривать с Питом, тогда еще инспектором. Когда-то она работала швеей, забеременела, родила. Шитье дамского платья по 7 пенсов за штуку, не разгибаясь по 15 часов в сутки, приносило в день жалких 2 шиллинга и 6 пенсов. Из них надо было отдать 3 пенса за обметку петель и 4 пенса за отделку рюшем. Даже 18 часов работы не могли прокормить ее и ребенка. Тогда Кейт пошла на панель и теперь за час получала столько, сколько раньше за целый день. О будущем она не думала. Однажды женщина сказала Питу: «Зачем будущее, если нет настоящего?» «Клиенты любят интимность, уединение, даже когда спешат. Пробовали приглашать и в прогулочные лодки на озере. За это они охотно готовы доплатить». Пит тоже улыбнулся. «Я должен был спросить об этом», — объяснил он. «Когда-нибудь доводилось видеть капитана Уинтропа?» «Он был клиентом?» «Если хотите, да. Может, видели, как он прогуливался в парке?» «Да, я видела его пару раз, но он не был нашим клиентом». Пит разочарованно вздохнул. Трудно сказать, солгала она или сказала правду. Кейт глядела на него слишком искренними глазами. Именно это посеяло в нем сомнение. «Послушайте, мистер Пит». Женщина сразу посерьезнела. «Это не имеет никакого отношения ни к одной из нас, сэр, клянусь Господом Богом. Есть такие, кто ходит с ножом. Например, малыш Джорджи, он неплохо им владеет, но для нашего дела насилие не подходит. Только отпугивает клиентов и отнимает у нас заработок и хлеб. Нет, это сделал кто-то чужой, не из нас. Это какой-то псих. Нет смысла нас допрашивать, потому что мы ничего не знаем». Она оглянулась на своих подружек. Сиси, опять смахнув со лба белокурую прядку, утвердительно кивнула. «Нам это тоже не нравится», — сказала она, со свистом втянула воздух в щербинку между зубами и тут же прикрыла рот рукой. «Все боятся теперь выходить на улицу вечером. Все дрожат от страха. И это только на нашем пятачке». «Да», — согласилась одна из ее товарок. «Нам трудно перейти в город. Жирный Джордж не пустит нас туда. Там работают его девочки». Она поежилась. «Я не боюсь жирного Джорджа, эту бочку с салом. А вот малыша Джорджа боюсь до смерти. Это дьявол и свинья. У него с головой не в порядке. Один взгляд чего стоит?» «Ух», — скривилась Сиси и съежилась. «И все равно ему ни к чему отрубать головы», — стояла на своем Кейт. «Мистер Пит, мы и вправду ничего не знаем об этом убийце. Мы знаем всех, кто спит ночью в парке, правда, девочки?» Она посмотрела на девиц. Они дружно закивали, глядя на суперинтенданта. «Прямо-таки спят?» — с недоверием спросил Томас. «Нет, есть такие, кто пытается спать, но у нас сердитый сторож. Всех выгоняет. Подходит, будет и выгоняет. Еще всякие ханжи появляются тут время от времени. Это еще одна причина, почему клиенты предпочитают получить свое где-нибудь в укромном местечке. Хуже нет, если кого застукают ханжи. В парке мы только знакомимся». Спрашивать их об Эйдене Арлидже не было смысла. По описанию им мог быть чуть ли не каждый прохожий. В тот вечер, когда был убит второй мужчина, ничего особого не заметили? Спросил Пит на всякий случай, не надеясь услышать что-нибудь полезное. Кейт пожала плечами. «Появилась новенькая, какая-то любительница, сразу видно. Но Сиси подпортила ей прическу». «Неправда?» — запротестовала Сиси. «Я просто вежливо предупредила ее». «Уверены, что она любительница, а не профессионалка?» — Спросил Пит и махнул рукой, стоит ли расспрашивать о всяких пустяках. Кейт криво улыбнулась. «Из чужих нам никто не попадался на глаза?» «Совсем никто?» — настаивал Пит. «Пару раз встречался, правда, один из этих чистоплюев, блюститель нравов, но не трогал нас. Мы вели себя прилично и ни к кому не приставали». Это слово она произнесла с особым сарказмом. «Ни к одному респектабельному джентльмену, совершающему прогулку в парке. Чистоплюй нас знает, он неплохой парень. Понимает, что и нам есть хочется. А те, кто платят налоги, тоже знают, что имеют право на свой кусок удовольствия». «Кого еще вы видели?» «Подумай хорошенько, Кейт. Не попадался ли вам верзила с топором в руках?» «О, — вздрогнула Кейт, — перестаньте, сэр, пугать нас. Мы видели самых обыкновенных мужчин, парочку пьяных, одного чистоплюя, как я уже сказала, да сторожа парка с косилкой, он шел домой. Все было тихо и чинно, как всегда». «А теперь станет еще тише», — сердито заметила Герти и посмотрела на суперинтенданта. «Когда вы, черт возьми, поймаете этого ублюдка и дадите нам спокойно работать? Сейчас никто не застрахован от беды. Я думала, полиция для того и существует, чтобы был порядок». «Не думаю, что она существует для защиты вашей профессии. У правительства на сей счет другие планы», — ехидно заметил Пит. «Но с другой стороны...» Кейт расхохоталась. Герти недовольно скривила губы. «Кто-нибудь из вас в тот вечер был у эстрады?» — спросил Томас, по очереди глядя на каждую из них. Все отрицательно замотали головами. Пит снова засомневался, говорят ли они правду или что-то скрывают, а потом все же решил, какой смысл им врать. Если бы кто-то из них обнаружил труп, шуму и истерики было бы немало. Об этом сразу же стало бы всем известно. «Ну ладно», — наконец сказал Томас, и, обойдя Берта все это время с кислой миной прислушивающегося к разговору, не простившись, удалился.